Глава 18. «Смотрите, что я нашел на чердаке», — сообщил лорд Лайс, когда мы снова собрались в холле, а затем продемонстрировал мумифицированную тушку мины, при виде которой я брезгливо поморщилась. В углу валялась прикрытая сломанным стулом. Ведьмин знак не активен как минимум на протяжении месяца, но второй и третий этажи чистые. Подвалы, подсобные помещения тоже. Буркнул Дефос, который последние часа два со мной не разговаривал. Но на первом этаже мы нашли одну в точно таком же виде. «И какие у вас возникли мысли по этому поводу?» — поинтересовался Рыжик, выразительно оглядев наши хмурые физиономии. Я пожала плечами, поскольку толковых идей у меня не было. Припсы демонстративно улеглись у моих ног, бумба, нахально разлегшаяся на плече мага, негромко захрапела. «Пойду с Леем свяжусь». Сухо бросил шеф и, не дожидаясь нашей реакции, вышел на улицу. Милорд Дер Ирс проводил его скептическим взглядом. «Я опасался, что вы друг друга поубиваете», — пробормотал он вполголоса. «Но то ли у Райва выдержка лучше, чем я думал, то ли у вас, леди, поистине безграничное терпение». «У нас обручальные кольца», — хмыкнула я, бережно снимая с плеча мага сонную мину. «А это значит, что убить друг друга мы не можем по определению». «Какая жалость!» — в забытие пробормотала Бумба, обняв меня за шею сразу четырьмя щупальцами. Лорд Лайс удивленно приподнял брови, а я погладила шершавую спинку и заботливо подвинула хрюкальце, чтобы случайно его не придавить. «Милорд, теперь мы вернемся в бюро?» «Уже поздно», — неопределенно пожал плечами маг и кинул быстрый взгляд в окно, за которым царила непроглядная темень. «Хотелось бы тут закончить, но кто знает, что взбредет Райву в голову». В этот момент входная дверь снова хлопнула, и на пороге возник мрачный до невозможности шеф. «Собирайтесь, мы уезжаем». «Куда?» — не особо удивился Лайс. «Сперва в Нижний город, потом на запад, а затем на восток столицы. Ты хочешь проверить, как сработали остальные группы?» «Лей говорит, у них тоже есть находки». Кратко отозвался Дефос. «Причем немало, и мы не можем оставить их без присмотра». «Подожди, но мы же еще здесь не закончили», — окончательно запутался Рыжик. «Райф, а как же дома на другой стороне, а соседние улицы? Знаешь, сколько там живет народу?» «Нам в любом случае не осмотреть город за одну ночь, поэтому мы едем туда, где проблемы уже нашлись. Потом вернемся, закончим, а если потребуется, вызовем остальные группы на себя». Рыжик укоризненно покачал головой, но я, к его удивлению, тоже кивнула. «Милорд, найденные мины надо как можно быстрее обезвредить, пока они не активировались. Те мины, которые, возможно, есть в соседних домах, лежат тут давно и пока никак себя не проявили, а вот те, что потревожили наши сотрудники, могут стать опасными». «От бомбы в ближайшее время все равно не будет проку», — буркнул лорд Лайс, торопливо застегивая пальто. «Что там вы собираетесь делать? Может, ее вмешательство и не понадобится? А если понадобится, определимся на месте». Отрезал Дефос и, не желая больше пререкаться, решительно вышел за дверь. Добираться до места пришлось все в том же экипаже и в угрюмом молчании, потому что шеф по-прежнему был зол, а Рыжик не горел желанием выяснять причину его скверного настроения. Между ними приютился немаленький мешок с дохлыми тварями, лежащие рядом припсы его добросовестно стерегли. Бумба по-прежнему дрыхла, а я скромно сидела в уголке и незаметно любовалась столицей, которая в свете магических огней показалась мне еще более красивой, чем днем. Нужный дом я увидела издалека. Над ним сверкал и переливался нежно-зеленого цвета купол какого-то защитного заклинания. Поскольку дело было вечером, то в темноте он был особенно заметным, а с учетом того, что я перешла на второе зрение, этот купол сиял для меня не хуже, чем путеводная звезда. «А вы не боитесь использовать магию рядом с потенциально активной миной?» Полголоса спросила я, когда экипаж остановился, и Дефос первым выскочил на улицу. Лорд Лайс деликатно придержал для меня дверцу и, мельком покосившись на купол, пожал плечами. «У каждого заклинания свой радиус действия и безопасное расстояние, на котором этот эффект сходит на нет. В данном случае траектория расположения заклинания определена верно, поэтому даже если мина активна, оно на нее не повлияет». Сделав очередную зарубку в памяти, я благодарно кивнула и следом за магом двинулась к дому. На улице, как и ожидалось, было людно. Из-за магического светопредставления народ, само собой, повылазил из домов. Многие с любопытством глазели на нас из окон, на обоих краях перекрытой солдатами в красно-синих мундирах улицы, несмотря на поздний час, собралась приличная толпа и теперь возбужденно обсуждала происходящее. «А их не надо отсюда эвакуировать?» Так же тихо спросила я у лорда Лайса, указав на собравшихся людей. Тот, не оборачиваясь, мотнул головой. «Паника нам ни к чему. К тому же купол — достаточно надежное заклинание, так что даже если мина рванет, соседние дома не пострадают». «А куда подевались хозяева дома?» «Наверняка где-то здесь», — пожал плечами маг, подходя к двери. «Внутри-то им точно делать нечего, но далеко от дома они не отойдут, зима все-таки». «А ничего, если в результате наших действий они останутся без жилья?» «Не волнуйтесь, леди. В случае причинения ущерба король гарантирует жителям достойное временное жилье на весь срок, необходимый для восстановления старого, плюс денежную компенсацию за неудобства». Я удовлетворенно кивнула. «Молодец, его величество. Не всем хватит сознательности взять на себя ответственность за действия королевской гвардии и целого бюро боевых магов. Может, именно поэтому его воля так скрупулезно соблюдается, и поэтому люди, хоть и обеспокоены присутствием сотрудников бюро, все же больше любопытствуют, чем по-настоящему переживают». «Доброй ночи, милорд». Учтиво поклонился вежливый молодой человек в темно-синей униформе, открывая перед рыжиком дверь. «Леди, мое почтение». Я присмотрелась и с некоторым трудом вспомнила, что видела этого человека сегодня на собрании, после чего благодарно кивнула и следом за магом последовала в дом. Внутри народу оказалось на удивление немного. Всего парочка сотрудников бюро, их шеф, которому эти двое что-то докладывали, и смирно сидящие в уголке собаки, при виде которых я непроизвольно улыбнулась. «Фес, Зюс, ко мне!» — скомандовал Дефос, дослушав своих людей до конца. А когда псы послушно подошли, поднял поводки и чуть повернул голову. «Лайс, ты мне тоже понадобишься. И Бумбу прихвати. Кажется, у нас тут еще одна активная пара». «Почему это Фес и Зюс?» — непонимающе моргнула я, деликатно не заметив, что меня опять не позвали. Собаки же остались снаружи. Рыжик только хмыкнул. «Одинаковые псы, одинаковые имена. К сожалению, на другие они не откликаются». Я округлила глаза, а он уже прошел в коридор и следом за шефом свернул за угол, где вскоре загремела металлическая крышка. Спохватившись, я метнулась следом и как раз успела увидеть, как рыжая макушка Дер-Ирса исчезает в какой-то дыре. Дом, надо признать, был весьма небогатым, однако погреб имел приличный, потому что собаки и оба мага поместились там без труда, да еще и для меня место осталось. Разумеется, до подвала госпожи Дерески этому подполу было далеко, но шагов 20 в длину он точно имел, и глубина оказалась достаточной, потому что мужчины могли там находиться, не пригибая голов. При этом повсюду стояли какие-то катки, бочки, тюки, а на балках под потолком были развешаны связки аппетитно выглядящих колбас. Но, к сожалению, оценить это великолепие я при всем желании не могла. Припсы нашлись в одном из углов. Стояли напротив одной из бочек и, задрав морды кверху, приглушенно рычали. Рядом застыли оба мага, тщетно пытаясь понять, откуда следует ждать подвоха, а я, заметив свисающие с одной из балок щупальца, которое то медленно сворачивалось в кольцо, то снова разворачивалось на всю длину, тяжело вздохнула и принялась теребить спящую Бумбу. «Цили, ну ты что, совсем совесть потеряла?» — заворчала Мина, не открывая глаз. «Прости, милая», — виновато прошептала я и сглотнула, обнаружив высунувшийся из-за соседней балки и нагло уставившийся на меня большой круглый глаз. «Боюсь, у нас возникла проблема. Вернее, даже две». «Вы обещали, что это был последний дом». «Да, но сейчас передо мной сидят две совершенно живые твари, и они, кажется, в курсе, что мы пришли их убивать». «Ну тогда пристукните их побыстрее и расходитесь по домам». Вяло отмахнулась Бумба. «Мы не можем», — нервно поежилась я, когда Дефо скинул в мою сторону раздраженный взгляд. При этом он понятия не имел, что из-за второй балки высунулись сразу два настороженно вращающихся глаза на стебельках и принялись изучать нас с удвоенным подозрением. «Разве что взорвать дом к такой-то матери и понадеяться, что никого не заденет». Бумба, наконец, заинтересованно шевельнулась. «Взорвать? А что? Я бы не отказалась посмотреть». «Вот сейчас и посмотришь», — едва слышно шепнула я и повернула Мину так, чтобы она могла увидеть сестренок. «Ох ты ж ведьмина мать!» Тревожно икнула Бумба, по достоинству оценив размеры глаз и их активную деятельность. «Цилли, ты как хочешь, а я этих монстров боюсь». Я сердито покосилась на Мину. «А я, думаешь, нет?» «И что ты предлагаешь? В меня сейчас даже одна не влезет, не говоря уже о том, что вторая, как только я укушу первая, тут же меня и сожрет». «Но что-то же надо делать!» — возмущенно шикнула я, благоразумно держась от Мин подальше. «Ага», — согласилась Бумба, шустро втянув в себя щупальца. «Драпать, и как можно скорее. Или наложить на них обездвиживающее заклинание, чтобы эти твари впали в глубокую спячку». «А такое возможно?» — наконец подал голос наш хмурый шеф. «Конечно. Только на нас обычная магия не действует. Надо, чтобы это сделала ведьма». Я вздрогнула, когда на мне сошлось сразу 5 пар глаз. «Да-да, мины тоже встрепенулись, словно поняли, о чем идет речь». «С ума сошли?» — возмутилась я, на всякий случай попятившись к выходу. «Я мертвая ведьма, и заклинаний никаких не помню». «Да», — пробурчала Бумба, пошарив у себя на животе и выудив из обнаружившейся там кожной складки обрывок бумаги. «Я еще утром хотела сказать, да все времени не было. Это то самое заклинание. Если справочник не врет, оно не очень емкое, даже ты справишься. А если нет, то у шефа силушку вытянешь, он у нас благородный, он простит». Я ошарашенно возрилась на измятый листок, на котором чьим-то аккуратным почерком были выведены какие-то закорючки. «Да я даже не знаю, что тут написано». «Разберешься», — неуклонно заявила Мина и, спрыгнув с моих рук, проворно зарылась в складки платья. Я растерянно посмотрела сперва на листок, а затем на подавшихся вперед магов, на лицах которых проступило напряженное выражение. Попятилась еще дальше, будучи в полной уверенности, что они точно спятили, и у меня ничего не получится. Но Дефос быстро подвинулся, ловко перекрыв дорогу к выходу. Лорд Лай спросительно улыбнулся, а предательница Бумба, высунув из-под подола хитро прищуренный глаз, нахально добавила. «Кстати, это маги черпают силу извне, и для ее преобразования им нужно физическое тело. А ведьма сильна другим. Все, что ей требуется для заклинания, находится в ней самой. А что у нас есть внутри тела? Правильно, дух. А значит, ты сейчас на многое способна». Я сжала зубы. «Тогда иди сюда и расшифруй свои каракули». «Вообще-то, это формула окаменения. Я ее из книжки вырвала, чтоб ты вспомнила, что она делает». Обиженно буркнула Мина, даже не подумав вылезти наружу. «Но твоя задача не ломать язык. Это дело живых, а представить, как эти твари каменеют и благополучно дохнут. Для чистого духа, там написано, формулы уже не важны». Я кинула бессильный взгляд на торчащие из-за балок оценивающие сощурившиеся глаза. Захотела выругаться, но потом пару раз глубоко вздохнула, успокоилась, сжала в кулаке проклятый листок и, мысленно пообещав прибить Бумбу при первом удобном случае, попыталась сделать то, что она сказала. Поскольку с открытыми глазами представлялось плохо, а беспокойно ерзающие твари под потолком все время отвлекали, пришлось закрыть веки и полностью сосредоточиться на задании. Признаться, сперва показалось это дурной и бесполезной затеей. Я действительно не верила, что из нее что-то получится. Злилась на себя, на Дефоса, на Бумбу, но при этом прекрасно понимала, что маленькая Мина при всем желании не сумеет совладать с активными, живыми и весьма подвижными монстрами. Сейчас уже было неважно, кто их разбудил и почему они до сих пор не рванули, для чего они так внимательно изучали меня и наотрез отказывались реагировать на мой голос. Гораздо важнее было их остановить, не дать зацепить мирных жителей, причем важно это было именно для меня. По той причине, что я хоть и сказала шефу совсем другое, как ни крути, а могла быть причастна к происходящему. В какой-то момент я так глубоко погрузилась в себя, что испытала нечто похожее на свойственное призракам оцепенение. Вроде не сон, но и не явь, эдакое промежуточное состояние, когда все осознаешь, но не имеешь ни малейшего желания двигаться. И вот представить что-либо в этом состоянии оказалось на удивление несложной задачей. Более того, я настолько отчетливо увидела прячущихся за балками тварей, словно их и не загораживали массивные деревяшки. Почувствовала, как нервно сжимаются и разжимаются их щупальца. Услышала беззвучное шипение, то и дело вырывающееся из приоткрытых пастей. Ощутила их частью себя, своим продолжением, словно действительно была их создателем и полновластной хозяйкой, а потом резко выдохнула, одновременно представив, как они покрываются толстой каменной коркой, словно наяву увидела, как они в ужасе выпучивают глаза и судорожно хватаются когтями за балки, но медленно, слишком медленно, словно каждое движение дается с огромным трудом, а потом застывают уже окончательно, после чего также медленно и величественно красиво заваливаются на бок и со свистом летят на твердый пол. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, когда где-то совсем рядом что-то упало и с оглушительным грохотом раскололось на куски. «Ура! Я же говорила!» — радостно воскликнула Бумба и тоже подпрыгнула, заставив меня испуганно распахнуть глаза. «Цели, ты умница! Только зачем ты их закатала в камень целиком, да еще уронила оттуда? Лайс уже материала на исследование не осталось. А если бы они взорвались? А если бы кого-то задело? Нет, не подумай, шефа не жалко, он заговоренный. Но что же ты меня-то не пожалела?» Я неверяще уставилась на усыпанный каменными осколками пол и сглотнула, признав в одном из них омертвевшие щупальца, а в другом — неподвижно застывший глаз с обломанным у основания стебельком. Затем перевела шокированный взгляд на бледных, покрывшихся мелкими бисеринками пота, диковато уставившихся на меня магов, и неожиданно поняла, что у них появился серьезный повод от меня избавиться. После этого в нашем экипаже появился второй мешок, поскольку осколки лорд Лайс не пожелал оставлять на месте преступления. Не знаю, что он планировал с ними делать, но из-за этого в карете стало еще теснее, и нам пришлось сдвинуться, чтобы уместиться. Бомбе я, разумеется, наподдала под мягкое место, выслушав в ответ целый поток возмущенных жалоб. Но была твердо уверена, что хоть за подачу ценной идеи эту нахалку стоило бы расцеловать, проявленная вредность заслуживала наказания. В итоге всю дорогу до следующего дома разобидевшаяся вредина протряслась на коленках у загадочно улыбающегося рыжика. Но как только экипаж остановился, снова метнулась мне под подол, будто опасалась, что ее опять заставят бегать по этажам. И не вылезала оттуда до тех пор, пока я под бдительным присмотром магов не обезвредила одинокую мину, прятавшуюся на чердаке полусгнившей халупы. А Лайсни упаковал ее в отдельный мешок и не забросил в карету к остальным. В Нижнем городе нам пришлось останавливаться еще дважды. Первый раз поисковый отряд нашел две дохлые твари на каком-то заброшенном складе, которых в этой части столицы оказалось на удивление много, а во второй Дефос затащил нас, простите, в бордель, где в подсобных помещениях Припса обнаружили еще четыре мины, только живые и довольно упитанные. В обоих случаях возиться долго не пришлось, потому что процесс уничтожения зарядов был уже известен и начал потихоньку отлаживаться. Но вот идти по коридорам увеселительного заведения, куда то и дело с любопытством выглядывали разукрашенные девичьи мордашки, было, мягко говоря, неприятно. И я искренне порадовалась, когда добила последнюю тварь, и мы покинули дом с характерными красными фонариками на окнах. После того, как стало ясно, что я справляюсь с новыми обязанностями, Дефос заметно расслабился, но, как я не надеялась, обратно в бюро не поехал, а утащил нас сперва в восточные кварталы столицы, где мы потратили еще несколько часов на обход трех подозрительных зданий, а затем и в западные, к другим поисковым группам, которые также доложили об обнаружении опасных объектов. Когда же ближе к рассвету экипаж снова вернулся в исходную точку и высадил нас на той же улице, с которой мы начали этот долгий день, я с неприятным удивлением осознала, что Дефос – маньяк. Более того, самый жуткий из известных мне трудоголиков, так как, судя по всему, не собирался останавливаться на достигнутом и планировал провести на ногах вторые сутки кряду, лишь бы успеть осмотреть побольше домов. «Бесполезно». Философски пожал плечами лорд Лайс, когда я улучила момент и шепотом попросила его придержать своего энергичного друга. «Если он что-то вбил себе в голову, то вышибить это невозможно. Райф будет носиться, пока с ног не свалится или пока кто-нибудь его не убьет. Видимо, убивать придется мне», — мрачно предрекла я, глядя, как шеф целеустремленно рысачит к очередному богатому дому. Рыжик, достав из-под полы пузатую фляжку, от души хлебнул прямо из горлышка, а потом завинтил крышку и, помотав головой, направился следом за шефом. «Он же больше суток не ел», — растерянно пробормотала я, бесшумно скользя рядом. «И не пил? По крайней мере, я не видела, да еще и магию я из него на каждую тварь вытягиваю. Зачем такие жертвы, милорд? Голодный мужчина и без того опасен для окружающих, а если этот мужчина еще и дефос? «Стимуляторы», — равнодушно откликнулся Рыжик, пряча в карман фляжку. «На какое-то время Раеву их хватит». «А потом?» «А потом он весь ваш», — хмыкнул маг, поплотнее запахивая полы пальто и ускоряя шаг. «Можете мстить сколько душе угодно. Раеву уже будет все равно». Опешив от столь оптимистичного в кавычках прогноза, я на какое-то время зависла посреди улицы, переваривая услышанное. Но потом увидела, как шеф, коротко переговорив с дворецким, уверенно заходит в намеченный дом. Вовремя вспомнила, что в этой части города на зданиях поставлена мощная защита, в том числе и от призраков. После чего спохватилась и метнулась к двери, успев проскочить внутрь буквально за миг до того, как она захлопнулась. К сожалению, для всех лорд Лайс оказался прав. Для Дефоса и впрямь не существовало слова «невозможно». Потратив почти весь день на осмотр двух соседних улиц и вытащив оттуда останки 12 тварей, с наступлением темноты он снова забрался в экипаж и помчался сперва в Нижние, а затем и в другие части столицы, чтобы лично осмотреть каждую из найденных собаками мин. Разумеется, мы все это время с унылым видом таскались следом. Я при этом работала не только бесплатным миноискателем, но и универсальным миноуничтожителем. Не выспавшаяся, а потому бурчащая больше обычного Бумба использовалась в качестве поисковой собаки. Припсам и без того доставалось по полной, поскольку на такое количество домов у двух десятков собак просто-напросто не хватало. Ну а Рыжика эксплуатировали в качестве бесплатной рабочей силы, дополнительной магической поддержки, королевского наблюдающего, проверяющего и одновременно связного. При этом Дефос и сам почти не отнимал от лица переговорного амулета, поэтому мы постоянно мотались по столице, не имея времени ни перекусить, ни подремать, ни просто передохнуть. К концу третьих суток я поняла, что устала от бесконечной смены обстановки, обилия незнакомых людей и нескончаемой череды мелькающих перед глазами помещений. А главное, безумно устала представлять, как передо мной в самых разнообразных позах замирают и издыхают отвратительные твари, от одного вида которых уже начало подташнивать. Сколько мы их вытащили из домов, не поддается описанию. Десятки, сотни, я уже со счета сбилась, хотя и прекрасно знала, что вымотавшийся до предела Лайс продолжает скрупулезно фиксировать каждую. Даже Бумба, в конце концов, перестала брюзжать и лишь молча делала свою работу. Измученные бесконечной дерготней припсы едва таскали лапы, тогда как Дефос, честное слово, под конец я начала подозревать, что он железный, а в какой-то момент даже решила, что он вообще не живой. Такую нечеловеческую целеустремленность и сумасшедшую работоспособность мне довелось увидеть впервые. И впервые я испытала к этому человеку нечто похожее на уважение. Потому что прекрасно понимала, далеко не каждый способен так отдаваться своему делу. Тащить на своих плечах такую ответственность и проявлять такое необычайное упорство, порой граничащее с безумием. Понаблюдав за шефом эти трое суток, я как-то неожиданно для себя поняла, почему Эдуард III доверил ему, напомню, попавшему под проклятие ведьмы и лишившемуся почти всех сил магу, такую непростую должность. Оказывается, Дефос умел превосходно работать. И пускай порой он был груб, не сдержан и частенько пренебрегал правилами этикета, но свою работу он определенно любил. Был неравнодушен к судьбе города и страны и, что самое важное, был глубоко и беззаветно ей предан. Потому что только преданный человек способен на такую невероятную жертвенность. Когда я пришла к такому выводу и всецело прониклась архиважной задачей, что взвалил на себя наш неугомонный шеф, вся его команда едва держалась на ногах. А когда я решила, что сдамся первой на помощь, неожиданно пришел лорд Лайс, который, забросив в заметно просевший экипаж очередной мешок, отряхнул руки и коротко выдохнул. «Все, я на доклад к королю, а вы тащите эту гадость в бюро. Может, что-то прояснится, пока я буду объясняться с его величеством, а завтра утром продолжим». «Тогда уж послезавтра», — хмыкнула я, выразительно покосившись на посветлевшее небо. Лайс только устало отмахнулся, после чего неуловимо быстрым движением сотворил портал и, не прощаясь, исчез.